Глава 5. Ирина Васильевна Аленькая, 35 лет, красивая шатенка с фиолетовыми глазами, сидела в своем кабинете, на двери которого блестела золотая табличка «Директор» и просматривала иллюстрации к новой детской книге «Алиса в стране чудес». Она всего несколько месяцев руководила небольшим, очень перспективным издательством «Алые паруса». Название придумалось как-то само, родилось от яркой фамилии Аленькая, и через подставное лицо свою родную сестру типографии, оснащенной по последнему слову техники. И с невероятным удовольствием, находясь в эйфории предоставленных ей возможности, творила, выпускала прекрасные книги в прекрасных переплетах и с прекрасными иллюстрациями. Вот и сейчас она держала в руках рисунки талантливейшего местного художника Василия Музыченко к Алисе и представляла себе, какой фурор они произведут на книжном рынке. Представляла себе также и то, как повезет несколько сигнальных экземпляров этой книги в Москву, покажет своим коллегам и друзьям, и как удивятся они иллюстрациям, прелестной обложке, как похвалят, что она не поскупилась на дорогую бумагу и золотое тиснение. Потом будут сказки братьев Гримм, Андерсена, Линдгрен. Еще она придумала серию древнегреческих мифов, да только не сами мифы, а целые романы, написанные ее знакомыми местными литераторами на эту тему. Иллюстрацию же рисует Вася Музыченко. Конечно, ее снова спросят, откуда она берет деньги, и снова ей придется придумать какую-нибудь отговорку о спонсорах, депутатах, чиновников. На самом же деле ее издательство благополучно, даже можно сказать красиво, изящно, отмывало деньги ее любовника, господина К., местного чиновника, вплотную сотрудничавшего с крупными наркодельцами-азербайджанцами. Сначала планировалось открытие сети мебельных магазинов, торгующих итальянской мебелью и французскими каминами. Затем решили, что это слишком уж бросается в глаза. И придумали открыть несколько тихих и очень дорогих издательств в провинциальных городах. Вот одним из таких издательств и руководила Ирина Васильевна. И если в начале их бурного романа с господином К. ее больше всего интересовали их отношения, и она страшно ревновала его к жене и остальным любовницам, о которых узнавала от доброжелателей, то потом, уяснив себе, что их связь пусть и короткая послужила началу ее карьеры и личному обогащению, как-то успокоилась. Пришла в себя и научилась не думать о К. Занималась серьезно новыми издательскими проектами, а потом и вовсе завела себе молодого, правда, женатого любовника. Временами она так увлекалась, что забывала, насколько опасна ее финансовая, теперь уже, связь с К. И что в любую минуту ее издательства могут заинтересоваться. Но все-таки большую часть времени она держала в голове эту возможную опасность и готовилась дать ответ. Ответом на подозрение в преступлении, которого она, конечно же, не совершала, должна была быть папка с документами, подтверждающими ее легальную деятельность. И эта папка всегда была наготове. Еще Ирина Васильевна с большим подозрением относилась к визитам незнакомых ей людей, ни авторов, ни творцов, которые интересовались издательством, предлагали какие-то совместные проекты. Она ловко избегала повторных контактов, ссылаясь на загруженность и полный портфель планов. И вот однажды на пороге ее кабинета возник высокий, бледного, творческого вида молодой мужчина. Секретарша Вика доложила: автор Шитов Валерий Аркадьевич. Он мялся возле порога с той неуверенностью непризнанных гениев, каких немало повстречала Ирина Васильевна на своем издательском пути и от которых ее уже потихоньку начинало подташнивать. Она не любила графоманов и видела их всех насквозь. Вот и это тоже возомнило себе бог знает что. «Я бы хотел издать книгу», — сказал он неуверенным голосом. Ирина Васильевна успела заметить, пусть забрызганные грязью, но хорошие замшевые ботинки, теплую куртку с меховым капюшоном, слегка вытянутое лицо, умные глаза, хрящеватый крупный нос, тонкие губы. Видно сразу, что увлеченная, страстная натура. «Книгу? Какую же?» — вежливо спросила Аленька и перевела взгляд со спутанных длинных волос посетителя на хризолитовое деревце, украшавшее ее письменный стол. Настольная книга, которую она включала в такие вот пасмурные темные дни, заставляла хризолиты переливаться, играть всеми тонами зеленого. «Я поэт и писатель. У меня есть стихи, поэмы, романы, повести, рассказы. Раньше я это все писал, так сказать, в стол, но теперь вот осмелился показать их миру». «Замечательно, но вы пришли с пустыми руками». «У меня все дома. Я просто хотел сначала узнать, возьмете ли вы мои рукописи на рассмотрение, а потом уже в случае положительного ответа принесу всю пачку». «А с компьютером не дружите?» А на языке вертелось, что молодой человек, слабо заработает на компьютер. «Дружу. И у меня дома есть очень хороший компьютер и ноутбук. Я на них работаю, но потом все-таки покупаю бумагу и пропускаю все свои творения, так сказать, через принтер. Мне важно увидеть все это в напечатанном, бумажном виде, понимаете? Словно я уже держу в своих руках книгу. Вот такой самообман. Он захихикал, и Аленька заметила, что у него, вопреки ее ожиданиям, неплохие чистые зубы. «Вы не думайте, я не какой-нибудь там безработный, который кропает стишаты с утра до вечера и мается от того, что его не признают. У меня работа, я хорошо зарабатываю, обслуживаю фильмы, я компьютерщик. Ирина Васильевна, пожалуйста, почитайте мои стихи. Они про любовь. Это настоящие стихи. Да и романы мои тоже про любовь, про жизнь. Одно время мне пришлось пожить в Антарктиде. Я познакомился там с одной молодой женщиной. Мы занимались с ней очень интересной проблемой. Даже не проблемой, а проверяли одну информацию, касающуюся тайн, которую хранит в себе Антарктида». «По-моему, он все же нормален», – подумала озадаченная Аленька. «И что это за тайны?» «О них-то я и написал в своей книге. Там и история, и версии, и романтическая любовь в снегах. Дело в том, Ирина Васильевна...» «Да вы присаживайтесь. Валерий... можно без отчества, просто Валерий. Так вот, может быть, вы слышали, что в августе 1944 года руководство гестапо и СС собралось на секретное совещание в страсбургском отеле «Мезанруш». Встречу руководителей направлений секретных служб проводил обер-группфюрер СС Эрнст Кальтербрунер. Господа из военной разведки СД и гестапо обсуждали утвержденные планы бегства верхушки нацистской Германии из Европы, которую скоро должны были занять войска антигитлеровской коалиции. Поначалу основным направлением бегства была выбрана Южная Америка. В операции под кодовым названием «Шлюз» были задействованы силы резидентуры СС и СД по всему миру. Операция «Шлюз» спасла жизни многим высокопоставленным нацистам. Советская разведка также не отставала и имела прямой канал выхода на первого заместителя по национал-социалистической партии Гитлера Мартина Бормана. В Москве же в конце войны были известны детали операции Мартина Бормана «Рейнгольд Золото Рейна», которую он начал в середине 1944 года. Объявленная государственной тайной, эта операция стояла в эвакуации из Европы основных ценностей нацистской партии СС. Прятались драгоценности, бриллианты, делались тайные вклады. Постойте, но какое отношение это имеет к Антарктиде? Да самое прямое! Теперь голос Валерия звучал уверенно. Операция лично контролировалась Гитлером. Нацистам удалось спрятать ценности на несколько сот миллионов долларов. Эти капиталы до сих пор работают на организации, входящей в Черный интернационал. За этими средствами охотились спецслужбы США и СССР. И, как известно, часть этих средств использовалась ими для операций в послевоенной Европе. Известны некоторые детали операции «Рейнгольд». Вывоз ценностей осуществлялся из Европы, блокированной флотами союзников, на трех подводных лодках. Известны фамилии капитанов подлодок – Гейнс Шафер, Ганс Вермут и Дитрих Нибур. Тайная погрузка осуществлялась в порту Сент-Назер, а выгрузка – в укрытиях на побережье Аргентины, Патагонии, Бразилии и Антарктиды. И что самое удивительное, мы нашли несколько тайников, вот только они покрылись толстым слоем льда. Вы так уверенно говорите об этом? Но это же сенсационный материал. Вот и я об этом же. Вы думаете, почему я не пришел к другому издателю, а выбрал именно ваше? Почему? Да потому что видел в книжном, какие прекрасные вы издаете книги. Просто роскошные. Вот я и подумал, что прежде чем прессе станет известно о результатах нашей экспедиции, а она была частной, можно сказать, и финансировалась группой заинтересованных лиц, мы издадим эту книгу. Заработаем кучу денег, и эти деньги станут моим вкладом в организацию следующей экспедиции. Ну, вот теперь стало понятно, почему этот Валерий Шитов выглядит таким странным. Он действительно увлечен. Но только не своей персоной с тишатами о любви, а мощной и интереснейшей идеей. И ему так захотелось поверить. «Вам интересно?» – спросил он, поднялся со стула и заглянул прямо в глаза Ирине Васильевне. «Да, очень». Она почувствовала даже какое-то волнение. «Приносите свою работу, я сама лично ознакомлюсь». «Когда?» «Да хоть сегодня». «Отлично. Вам никто не говорил, что вы очень красивая женщина? И что вам очень идет этот цвет помады? Кроваво-красный». «Вот только этого не надо», – строго произнесла Аленька. «Это что еще за намеки?» Сказала и пожалела. «Зачем?» – сказала слово «намеки». «Хотелось же сказать совершенно другое. Хамство или что вы себе позволяете. А получилось, что восприняла это как намек. Какая глупость, какая нелепость! Знаете, у меня есть одна идея». «Еще одна идея?» Усмешка тронула ее густо накрашенные красные губы. «А он прав, у нее действительно очень яркие губы. Об этом ей неоднократно говорил Ка, который ужасно любил ее целовать, но всегда сдерживался, чтобы не перепачкаться помадой. А что, если он и завел себе других любовниц из-за этой помады?» Сейчас, после слов Форели, Валерия. Ей показалось, что губы ее стали в несколько раз тяжелее от толстого слоя жирной душистой массы. «Ну да, я же вижу, что и заинтересовал вас. Мои романы и стихи – это одно. Я бы мог рассказать вам много интересного с глазу на глаз. Может, выслушав меня, вы бы посоветовали, в какую литературную форму все это облечь? Вы же профессионал, вы бы так помогли мне». «Так расскажите». «Только не здесь и не сейчас. Давайте встретимся сегодня вечером в центре. Знаете, на улице Яблочкова есть одно маленькое кафе. Между прочим, там неплохо кормят. Я закажу столик предварительно». «Как? Договорились?» Ей было приятно, что она интересует этого молодого мужчину как женщина. Она поняла это сразу. Даже разволновалась под пристальным взглядом его горящих темных глаз. Он был красив, этот писатель из Антарктиды. Красив и ужасно обаятелен. «Хорошо, я приду. Но не раньше 7 часов. Мне еще надо зайти домой». «Муж?» «Да нет, мужа у меня нет». Сказала и снова пожалела о сказанном. Призналась, что одинока, что без мужа. Вздохнула. Потом подумала, что было бы куда хуже, если бы она наврала. Он же местный, все равно бы навел справки. И тогда в каком свете она бы выставила себя? Нет, все нормально, она сказала правду. «Вот и хорошо, что нет. Вы будете чувствовать себя спокойно, и мы сможем подольше обо всем поговорить. Значит, кафе на Яблочково. Кажется, это артистическое кафе. Это рядом? Знаю-знаю. Там еще такой маленький меховой магазин «Софи». Я там, кстати, недавно купила полушубок из шиншиллы». «Жаль». «Что жаль?» «Что вы носите шкуру убиенных животных». «Ну да ладно, у каждого свои принципы». Он словно заставил себя улыбнуться, и Ирина Васильевна подумала, что он, вероятно, еще и зеленый, защищает природу и животных. Что ж, это его принципы, у нее свои. Мех шиншиллы прекрасный, и шубка из него не столько греет, сколько поднимает ее в глазах окружающих. Она решила не думать об этом. Улыбнулась и пообещала прийти в 7:30 к кафе. «Только, пожалуйста, прошу вас, не обманите меня. Я же настроен весьма решительно и серьезно», — сказал он полушутя. «Хорошо, я приду». Он ушел, она сразу же настрочила в чистой колонке скайпа одной своей знакомой, тоже издателю. «Москве. Аленькая. Татка, это я. Скажи, ты что-нибудь слышала о том, чтобы золото Рейна прятали в Антарктиде?» Написала, но не отправила, даже руку отдернула. Подумала, что этим вопросом может натолкнуть подругу и одновременно конкурентку по издательскому бизнесу на идею. Начнутся вопросы и все такое. Стерла текст. Забралась в Яндекс, нашла несколько сайтов, посвященных этой теме, и успокоилась. Не обманул, не придумал, обворожил, удивил. Ирина Васильевна достала сумочку и стала собираться. И хотя времени до встречи, свидания, было еще много, надо было успеть привести себя в порядок, продумать одежду и украшения, выбрать духи. Она взглянула в зеркальце и, оставшись довольна своим отражением, захлопнула пудреницу. «Вам никто не говорил, что вы очень красивая женщина?»